Следующая экспериментальная предпосылка было открытие радиоактивности. Супругами Кюри было открыто явление радиоактивности, после чего стало ясно, что атом имеет сложное строение и не является неделимой частицей.